Глава 25. Выбираюсь на поверхность, вдыхаю вольный, не зажатый в тоннелях воздух. Мне бы радоваться, ведь по большому счету избавился от обузы. За Мишку и Люту мне больше не отвечать, а сердце щемит. Вот что ты за человек, Витя? Ведь не хотел взваливать на себя подростков. Не хотел. Так и сняли с тебя этот груз. Возрадуйся, лишенец, одной заботы меньше, а нет, неспокойно, коробит мля. Вам пришло сообщение от члена группы. Открыть? Открыть, конечно. Может, Мишка решил пару слов черкануть? Нет, не Мишка. Сообщение от Луны. Очень соскучилась. Ох, никогда не умел отвечать девушкам на СМСки. Написать «я соскучился» как-то глупо, будто у меня нет воображения, и я способен только повторять уже написанное. Написать коротко «я тоже» и вовсе грубо получится. Похоже на отписку. Ладно, напишу что-нибудь чуть позже. А вообще с Луной нужно поговорить. Нормально, с глазу на глаз. Все идет к тому, что из города мне придется бежать. Захочет ли она уходить, куда глаза глядят? Как выразился Свищ, в леса, в поля и в степи. Посмотрим. Но пока я еще не ушел. Пока есть у меня еще одна мыслишка, которую я хочу проверить. Если этого самого микрокомпонента требуется так мало, значит, не просто в ступке его с джемом замешивают. Нужна ведь какая-то алхимическая лаба. Нужна. Раз ее нет в порту, значит, она должна быть в офисе гвоздей. Той самой бывшей гостиницы, где тусили все эти вольные охотники. Вот я и схожу. В конце концов, если ничего не найду, смогу сказать себе, что сделал все от меня зависящее. Извозчика ловить мне теперь опасно. Мой портрет по магоящику показывает, да просто не поленится любой прохожий считать мою системку. И привет. Высших вампов в городе раз-два и обчелся. Пойду пешочком. Так спокойней, хотя пилить тут прилично. Одного я не учел, ночь подошла к концу. С рассветом на улицу выполз народ, и чем ближе к центру, тем его больше. Уж не знаю, звезда моя несчастливая или кто-то из бдительных прохожих меня срисовал, но до офиса гвоздей дойти не дали. Вижу, стоят трое молчаливых граждан на перекрестке. Делают скучающий вид, но я понимаю, ждут, когда поближе подойду. Разворачиваюсь в обратную сторону. Фигушки. Оттуда еще три лба ко мне приближаются. Перебегаю дорогу, залетаю во двор. Следом за мной топот ног. Ладно. Хоть в милицейские свистки не свистят. Бегу через двор. Хочу выскочить на соседнюю улицу, но и тут супостаты путь перекрыли. Ныряю в заросли кустарника. Проект по озеленению дворов давно канул в лету. Растительности хватает, даже больше стало. Понимаю, что в кустах все равно найдут. Но бежать просто некуда. Обложили со всех сторон. Сжимают кольцо. Неужели попался? В последний миг, когда уже начинают проламываться через заросли туши преследователей, делаю последний финт. Перехожу в призрака и проваливаюсь сквозь землю. Слышу, кричат над головой, переругиваются, спорят, кто из них меня упустил. А я засел в толще земли. Отсчитываю секунды и утекающие очки Эпены. Что будет, когда Эпена кончится? Просто вытолкнет на поверхность или на молекулы меня разорвет и с землей перемешает? Выяснять совсем не хочется. Сначала пустел мой собственный резервуар. Пошел расход из накопителя в ожерелье. Как быстро время летит. Вот уже последнее очко Эпена снимается со счета. Затикали последние 10 секунд. Вроде над головой стихло. Светятся чьи-то ауры недалеко в пределах двора, но чьи они? Может, просто жильцы из домов выползли? Надо выбираться. Поднимаюсь на поверхность, возвращаю плотное тело. Ого! От густого кустарника остались редкие ветки, да и те поломаны, как стадо бегемотов пробежалось. Засовываю руки в карманы, типа я тут гуляю, иду потихоньку в сторону улицы, в надежде, что преследователи мои никого во дворе не оставили. Зря надеялся. Кто-то заорал за спиной, поднимая тревогу. Обратно во двор уже щемятся блюстители. На этот раз они общей толпой бегут. Один выход из двора свободен. Припускаю со всех ног. Эпена кончилась. Вся надежда на резкость и выносливость. Минуя один двор, залетаю в другой. Перебегаю дорогу, снова ныряю в какую-то подворотню. Из подворотни выбегаю на широкую улицу. Сворачивать некуда. Бегу по улице. Погоня немного отстала, но расслабляться и думать нечего. Наверняка они друг с другом по чату переписываются, вмиг новых загонщиков организуют. А что это за знакомые такие огромные мрачные ворота? Прямо ностальгии повеяло. Точно. Здесь портальный локо, которую мы с куколкой для полковника зачищали. Где-то должна быть калитка поменьше, вот она. Забегаю в проходную, встречаю два амбала. Так я это... к полковнику? Полковник по личным вопросам не принимает. Так я по делу? По какому еще делу? Амбалы подчеркнуто неторопливы. А я уже слышу топоты и близкие крики, погоня на подходе. Скажите, удачливый демон пришел, он поймет. Амбалы меня оглядывают с нескрываемым подозрением, считывают системку, хмыляются, качают головами. Но все же один из них скашивает взгляд, переводя внимание на интерфейс. Пишет кому-то, хмурится, ждет ответ. Секунды текут, сейчас сюда ворвутся гвозди. Они тут рядом за дверью. «Проходи», — разрешает Амбал и отстраняется, пропуская меня внутрь. В тот же миг входная дверь открывается с громким бабахом, в проходную забегают блюстители. «Из места вы арестованы!» «А ты епитесь, буратины!» «Я уже вошел. Надеюсь, амбалы слабины не дадут, и амбалы слабины не дают». «Здесь частная территория», — слышу за спиной. «Пропустите немедленно, городская стража!» «Вот и сторожите, за дверью!» Дослушать, чем закончится перепалка, желаний нет. Мне навстречу по коридору уже спешит какой-то молодой человек. «Вы к полковнику? Я провожу». Молодой человек доводит меня до кабинетной двери, сам остается в приемной. Он, судя по всему, полковничий секретарь. «Здравия желаю». Захожу в кабинет, излучая радость встречи. «Ого, и тебе!» — бурчит полковник. «Особо радостным он не выглядит. Это как же тебя угораздило?» «В смысле?» «В смысле вампы?» «Та долгая история». «Долгих историй не люблю», — хмурится полковник. «Ну так чего ты хочешь?» «И вот что ему сказать, правду мне не стоит. Буду делать вид, что по делу. Осталось придумать, по какому». «А вы разве не догадываетесь?» «Хочу пробный шар. Ко мне в последнее время все приходят по одному и тому же делу. Жаловаться на гвоздей. Если ты туда же, лучше не трать время. Ни мое, ни свое». «О как!» Дело обрисовалось само собой. Осталось построить разговор так, чтобы полковник не выставил меня за дверь в ближайшие пару минут. «Как скажете, если вам плевать, что они весь город под себя подмяли, так мне и подавно». Пожимаю плечами, мол, куда мне убогому до высших эшелонов. Мое дело маленькое, но замолкать мне нельзя. Надо чем-то грузить полковника. Только ведь они не остановятся. Сегодня у них профсоюз и городская стража с патрулем. Завтра правительство назначат и проведут судебную реформу. «Вот ты что думаешь?» — срывается полковник. «Ты думаешь, такой умный, а я такой тупой? Или ты думаешь, я слепой?» «Херасе! Не ожидал, что полковник так возбудится. Надо ковать железо, пока оно горячее, красное и пластичное». «Так и я о том же. Я, между прочим, тоже думал, что корневой портал передаю в надежные руки. Захожу с козырей. Ну а что мне остается? Я, между прочим, думал, что в городе будет править человеческая раса, а не орки эти гребаные. Пошли!» Полковник решительно поднимается с места. «Пошли, сам все увидишь». Полковник решительно выходит из кабинета и прет куда-то по коридору широким солдатским шагом. Подорвавшийся было с места секретарь, повинуясь властной отмашке, осаживается обратно на пятую точку. Я поспешаю вслед за полковником. Недавно мне гоблин говорил нечто подобное, перед тем, как показать пачки с легкой наркотой. Мол, своими глазами видишь, быстрее в тему въедешь. Ага, я увидел. Радость от увиденного не испытал. Полковник проводит меня по коридорам, выходит на лестницу, ведущую вниз, и начинает спускаться. Сбегая вслед за ним по ступенькам, гоняю мрачную мысль, что слишком часто в последнее время меня водят по подземельям. Спускаемся на несколько пролетов. Но идти по туннелям нам не приходится. Полковник своим ключом отпирает массивную бункерную дверь. «Заходи», — роняет сквозь зубы. Мне что-то прям неуютно стало. Одно утешает. Если бы полковник хотел меня порешить, так глубоко под землю вести было не обязательно. Захожу. И с огромным трудом узнаю это место. Уж очень оно изменилось. Раньше здесь был обычный тоннель, посреди которого я воткнул обелиск, а теперь огромный зал размером с футбольное поле, сводчатый купольный потолок. «Ого!» — выражаю потрясение. «Нифига вы тут помещенницы отгрохали!» «Это не мы. Сдурел, что ли?» «Кирками нам лет 300 такое долбать!» Полковник морщится. Корневой портал сам под себя выбрал породу и создал этот алтарный комплекс. «Круто!» «Ага, давай поближе подойдем». Подходим поближе, обелиск не узнать. Он и сам раздался ввысь и вширь. «Монумент, так его за ногу!» «Давай, вызывай интерфейс, подключайся к терминалу», — подгоняет меня полковник. «Я тебе максимальный допуск сейчас настрою». Ну, раз сам полковник велел, интерфейс, вкладки подключений к внешним устройствам. «Модератор с ником полковник передал вам временный административный доступ». «Фига себе! Полковник, вы мне настолько доверяете?» «Не обольщайся. Читаю общее состояние устройства. Читаю». «Корневой портал. Планетарный. Полностью функционален. Принадлежность. Ошибка. Раса. Ошибка. Отклонено. Калибровка устройства не завершена». «Говоришь, в надежные руки передал?» Взгляд у полковника нехороший, недобрый какой-то взгляд. «Я не знал. А как же вы им того пользуетесь?» «Если б ты еще и знал!» Полковник потрясает сжатыми кулаками, но тут же осаживает сам себя. «Пользоваться не проблема. Порты работают исправно. — А в чем тогда проблема? — спрашиваю осторожно. Боюсь, как бы сейчас полковник не психанул. Он и так вон на грани уже. Проблема в сумме с 8 нулями. Полковник начинает говорить негромко, вкрадчиво, как мурлыкающий тигр перед обедом. Понимаешь, какая штука? Корневой портал снимает немаленький такой процентик за все портальные операции. Представь себе, с нашей Локи он тоже мзду берет, не смотрит, что она человеческая. Вот такая вот неподкупная таможня. А доступа к счету у меня нет. Как это нет? Ёп, и какая, говорите, сумма подвисла? Почти 400 миллионов. Неплохо, да? За 17 лет активной торговли. Близок локоть, да не укусишь. Так что? Полковник нависает надо мной угрожающе. Ты все еще хочешь знать, почему я не выхожу войной против гвоздя, или сам догадался? Догадался. Молодец. А теперь читай описание неисправности. Читаю. Начальная настройка произведена с нарушениями. Человеческая раса не прописана во вселенском перечне торгующих рас. Калибровка мира не завершена. Требуется донастройка. Требуется первенец расы. Кто что требуется, охреневаю. «Первенец расы», — ревкает полковник. «Я очень надеюсь, что это ты. Давай, парень, не разочаруй меня. Ты ведь хочешь стать самым богатым парнем в нашем мире. Надеюсь, что хочешь. Калибруй, да настраивай, а я в долгу не останусь. Как только я получу доступ к деньгам, я быстро город к рукам приберу, а слово «гвоздь» будет вымарано из местного лексикона. Делаю глубокий вздох, подхожу к обелиску вплотную и прикладываю ладони к прохладному камню. Проверка расового соответствия отказана. Ваш индивидуальный слепок уже вписан в матрицу обелиска. Вы не являетесь первенцем расы. Обломчик. Который же по счету за последнее время? Лучше не считать. Увы, отхожу от обелиска. Мне жаль, но я не тот парень. Полковник кивает устало. Мда. А я вот надеялся до последнего. Есть мысли, где искать этого первенца? Не знаю, но подумаю. Думай, соглашается полковник. Но если ничего не надумаешь, ко мне лучше не приходи. В следующий раз прятать тебя не стану, лично передам в руки гвоздям. Тебе все ясно? Ясно. Здесь есть другой выход, а то на поверхности меня караулит. Есть ход, ведущий в метро, пойдем. Полковник ведет меня к еще одной бункерной двери, откидывает запоры, выпускает и, прежде чем захлопнуть за мной, кидает в спину. Не проговорись, парень, или мне тоже придется открыть на тебя охоту. Понимаю. Хорошо, что понимаешь. Я добавил тебя в свою группу, если что, пиши. Понимаю, зачем он добавил меня в группу, чтобы всегда видеть на карте место моего нахождения. Пофиг, сливать полковника не собираюсь. Тяжелая створка закрывается, слышу лязг накидываемых запоров. Я остаюсь один, как говорится, в темноте, да не в обиде. Или там, в тесноте, неважно. Ночное зрение мне пока не отказало. Открываю карту. 17 лет назад я тут уже ползал, схема ближайших тоннелей у меня есть. Так что плутать не придется. Вопрос в том, куда теперь идти. Может, пора уже признаться самому себе, что толку от меня ноль. Что поставщика шорка я не нашел и уже не найду, а значит, спасти котяру от разорения мне не удастся. Что полковника я подвел, настоящим хозяином корневого портала он не стал и не станет. Какой нафиг первенец расы? Какой конкретно расы? Бред. Не с моим умом такие головоломки разгадывать. К тому же еще на меня повесили убийство главврача, а Мишки Люти вообще без меня только спокойнее будет. Остается Луна. Смешно. Я приду и скажу. Айда в леса, со мной тебе будет рай в шалаше. Уж лучше вообще к ней не ходить. Не встречаться, не смущать ее дурными перспективами. Вывод очевиден. Ты неудачник, Витя. А красивым и умным девушкам нечего делать рядом с неудачниками. Кстати, я ей так и не отписался. И не буду. Я все-таки должен поговорить с ней нормально, с глазу на глаз. Обскажу Луне обстановку. Она женщина умная, не станет делать скоропалительных глупостей. Она выглядит на 18, но она, возможно, даже старше меня. И она останется в городе. А я опять пойду никуда, а опять пойду откуда. Только ночи дождусь, пока не стемнеет, на поверхности мне слишком опасно. Отдыхай, Витя. Присаживайся на корточки, прислоняйся спиной к шершавой холодной стене и отдыхай. Поспать не вышло. Едва начал задремывать, как выскочило сообщение. Внимание! Член группы Мишка подвергся внешнему воздействию. Член группы Люта подверглась внешнему воздействию. Что еще за фигня? Пошли зачищать очередной тоннель со скрипунами, нарвались? Вызываю карту. Где их метки? Вот они. Оба в гоблинском подземелье. Никаких скрипунов там быть не может. И вдруг обе метки гаснут. Групповой чат заблокирован. Местонахождение членов группы «Мишка и Люта» заблокировано. Что еще за херня? Подрываюсь и бегу, как угорелый. Где-то недалеко заканчиваются эти старые подземные ходы, и есть переход в тоннель метро. Ага, вот он. Чем хороши тоннели метрополитена, они широкие, прямые, длинные. Вот только нафига я выскочил перед идущим поездом. Теперь бегу прямо перед ним, освещаемый его фарами. Молодец, Витя. Бежать впереди паровоза раньше считалось выражением метафорическим. Ты доказал, что это не метафора. Любопытно, машинист меня видит. Какого размера у него сейчас глаза? Не, надеюсь, он не уставился на меня выпученными глазами. Он трет их руками и пытается проморгаться, решив, что словил глюк. Отпрыгиваю в сторону, прижимаюсь к стене, пропускаю пару вагонов и запрыгиваю на крышу мчащегося поезда. С моей резкостью такой фокус не проблема. Так-то лучше. Заодно силы поберегу. Главное, башку высоко не поднимать, чтобы не разбить голову о потолочное перекрытие. Проезжаю 4 станции. Радиальные ветки теперь коротенькие, поезда далеко не ходят. Спрыгиваю с крыши, снова чешу на своих двоих. Тут недалеко уже. Вот своротка в гоблинские подземелья. Первым делом проверяю нашу блатную хату. Пусто. Ничего. Где живет бугор по прозвищу Свищ, я тоже знаю. Душу вытрясу из засранца.